Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 479. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Книга притчей Соломоновых, 20 глава, 22 стих. Не поступай опрометчиво. Пусть гнев твой охладеет. Ничего не говори и ничего не делай, чтобы отомстить за себя самого. Ты действительно поступишь неразумно, если поднимешь палку, чтобы сражаться за себя. И тогда, безусловно, не узнают в тебе Духа Господа Иисуса. Благороднее прощать и никогда больше не вспоминать об оскорблении. Помнить в сердце о перенесенной несправедливости, помышлять о мщении, значит бередить старые раны и наносить себе новые. Лучше простить и забыть. Может быть, ты думаешь, что ты должен что-то сделать, иначе понесешь большие потери. Тогда сделай то, что предлагает тебе это обетование. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Совет этот не будет стоить тебе 6 шиллингов и 8 пенсов. Ты получаешь его даром, но он драгоценнее всего. Будь спокоен, уповай на Господа. Принеси к Нему свою скорбь, только это облегчит твою обремененную душу. Кроме того, здесь есть еще обетование, и Он сохранит тебя. Бог найдет способ освободить тебя. Как Он это сделает, не можем сказать ни ты, ни я, но Он что-то сделает. Когда Господь поможет тебе, это будет гораздо полезнее, нежели ты вступишь в мелочные препирательства и покроешь себя грязью споров с нечестивыми. Не гневайся более. Предоставь твое дело вечному судье.